Сейчас была полночь, огромное количество ярких звезд освещало темное небо, в то время как Нитянь собирался поглощать энергию звезд. Он вдруг заметил, что на самом деле он был покрыт сетью чрезвычайно тонких струн, которые были почти невидимы. Некоторое время спустя Нитянь задумался и вскоре пришел к шокирующему выводу. Хухань тайком заложила эту ловушку еще до окончания битвы Цай Юаня, чтобы отключить магнитное поле Нитяня. Нитянь стиснул зубы. Она продумала все с самого начала. Хухань знала, что из-за разницы в уровне духовной силы, она без проблем сможет замаскироваться и установить ловушку. Эта мысль не на шутку разгневала Нитяня. Из семи звезд в его душе вырвались яркие столбы света. Как только эти лучи касались тонких струн, те мгновенно рвались. Хухань почувствовала неладное. Ее зрачки сжались, на ее лице появилась гримаса боли. Он, воин стадии малого неба, только что уничтожил мои псионные оковы. Пока на лице Хухань все еще виднелась гримаса удивления, Нитянь всего лишь холодно хмыкнул и начал кастовать огненное заклинание. Когда все его тело обернулось пылающей аурой, невидимые струны над его телом были выжжены и рассыпались. В этот момент Нитянь начал ударять по своему телу. Бам, бам. От ударов его рук и ног начали исходить странные звуки, тонкие струны начали разрываться. Отражение Нитяня в зеркале начало исчезать, а вскоре исчезло совсем. Вжух. Он больше не был привязан к одной точке, теперь сосредоточил всю силу в своем кулаке и рванул к зеркалу. Нитянь ударил зеркало своим кулаком, который по виду больше напоминал пылающий молот. Бах, хрусть. Бронзовое зеркало треснуло, и оно потеряло возможность отражать предметы. Нус, в этот момент Хухань метнула в Нитяня фаерболу. Этот фаербол резко просвистел в сторону Нитяня. Он быстро облетел Нитяня сзади, его горящий хвост собрался в огромное облако огня высоко над головой Нитяня. Бах, бах, бах. Из этого облака посыпались многочисленные огоньки, они осыпались прямо на голову Нитяня. Тем не менее, когда огненные шары попадали в поле Нитяня, поле моментально разбивалось их на мелкие кусочки, словно мясорубка. Однако эти огненные осколки начали падать все интенсивнее и интенсивнее, поэтому область радиусом 10 метров вокруг Нитяня больше напоминала огненное море. Бах, бах. Внутри магнитного поля многие виды энергии яростно сражались с поступающей огненной энергией. В этот момент темно-красная жемчужина начала опускаться прямо на голову Нитяня. Бум. Нитянь попытался сдержать эту жемчужину, но он словно пытался сдвинуть гору. Настолько была тяжела эта же жемчужина. Он прикладывал огромные усилия, поэтому из уголков его рта начала сочиться кровь. Тем временем бушующие огоньки продолжали свои попытки пробить магнитное поле Нитяня. Бах, бах, бах. В это самое мгновение сердце Нитяня забилось невероятно быстро. Зеленая нить родовой энергии затрепетала, а вместе с ней и многочисленные кристаллы жизненной энергии. Неземная сила, которая возникла из его родовой энергии, внезапно вспыхнула с сильным импульсом, который мог запросто разрушить горы и расколоть землю. Не задумываясь ни на секунду, Нитянь призвал различные типы энергии внутри себя и сосредоточился на том, чтобы разбить жемчужину, которая пыталась раздавить его. Бах! При ударе темно-красная жемчужина треснула и улетела в небеса. В то же время Хухань просто хмыкнула, и она остановилась на полпути к Нитяню, словно ей нанесли тяжелый удар. Ее глаза расширились до невероятного размера, а сама Хухань просто уставилась на Нитяня своими увеличенными зрачками. После удара Нитяня ярко-красная жемчужина треснула поплом. Похоже, что он не вытерпел бы и минуты под гнетом жемчужины, благо он сломал ее раньше, поэтому тяжелая ноша упала с его плеч. Он осмотрел свое тело с помощью пучка сознания, а затем откинул голову назад и засмеялся в экстазе. Он был уверен, что его яростный удар перевел его на следующий этап. В тот момент он был поражен чудесным ощущением прорыва некого неосязаемого барьера. Такое необыкновенное чувство испытывают все воины Ци во время перехода на следующую стадию. Возможно, тот факт, что он истощил себя одним мощным ударом, способствовал его успешному прорыву. Хотя он чувствовал себя истощенным, он не чувствовал себя полностью бессильным, хотя раньше было наоборот. Тук, тук, тук. Сердце Нитяня все еще колотилось достаточно быстро, а зеленая аура все еще билась и ускорялась в его сердце. По-видимому, после недавнего наполнения кровью золотого носорога, тело Нитяня всецело закалились и теперь с легкостью переносило подобные нагрузки. Пока Хухань стояла в состоянии оцепенения, Нитянь обернулся и разогнался в нее. А этот парень точно находится всего лишь на стадии малого неба. Хухань не смогла оторвать от Нитяня свой взгляд. Бронзовое зеркало и темно-красная жемчужина были ее лучшими и любимыми духовными инструментами. На самом деле, она никогда не проигрывала воинам Ци стадии ниже ее. Однако она не только не смогла победить Нитяня, но она также сломала оба духовных инструмента во время битвы с Нитянем. Это заставило Хухань чувствовать крайнюю степень неудовлетворения. Она даже оцепенела. Она пыталась понять, как Нитянь, который обладал всего лишь стадией малого неба, мог обладать такой силой. Если он был настолько силен сейчас, то что бы было, когда он наконец бы достиг стадии великого неба? Она несколько сожалела о нападении на Нитяня. В конце концов, если она не смогла захватить его сейчас, то потом он станет мечом, нависшим над ее головой на всю оставшуюся жизнь. Однако мысль о ее брате, который страдает в этот самый момент, укрепила ее решимость. «Я не могу позволить ему сбежать». Она рванула вперед и подняла свое бронзовое зеркало и жемчужину. У нее всегда была сильная духовная связь с этими двумя инструментами. Однако, когда она на этот раз подняла их с земли, она чувствовала, что связь была слабой и мерцающей. Она довольно быстро поняла, что инструменты сильно повреждены и их нельзя использовать. Их мог бы починить Лие, но после сегодняшнего дня она сомневалась, что она снова заговорит с Лие. И Лие, и его старшая боевая сестра, Пэй Ци Ци, несомненно, теперь будут считать ее врагом. Простая мысль о Пэй Ци Ци заставила Хухань дрожать. Именно тогда она поняла, что в глубине души Пэй Ци Ци была тем, кого она действительно боялась. «Я больше никогда не смогу вернуться в раздробленный город. Я могу присоединиться к фракции Темной Луны. Хуатянь и этот маленький портал станут для меня первым подарком». Хухань глубоко вздохнул и впал в ярость, окруженный огненной аурой. Эта аура преследовала Нитяня, однако она просто стояла и не могла решить, что делать. А Нитянь к тому моменту уже был довольно далеко от нее. Он прокричал: «Эй, братья черепа крови, у меня есть к вам дело». Глава 254. Властелин всех миров. Глава 254. Крик Нитяня был настолько громким, что даже люди в самых дальних уголках горного хребта могли его услышать. Поскольку рана Чжао Фэна восстановилась не полностью, то Цай Юань, Чжао Фэн и Ван Чжо просто медленно шли по долине, когда они услышали крик Нитяня. Цай Юань остановился и обернулся. «Это голос Хуатяня», — сказал Ван Чжо. Цай Юань прищурил глаза и ненадолго задумался. Затем он повернулся к Чжао Фэню и приказал: «Оставайся здесь и восстанавливай силы». С этими словами он бросился к источнику голоса Нитяня. Увидев, что он ушел, Ван Чжо без малейшего колебания последовал его приказу. Учитывая скорость Нитяня, Цай Юаню понадобилось бы некоторое время, чтобы догнать его, а за это время его могла спокойно догнать Хухань. Однако тот факт, что Цай Юань и Ван Чжо обернулись и побежали в направлении Нитяня, быстро сократили расстояние между ними. Незадолго до того, как Нитянь увидел приближающегося Цай Юаня и Ван Чжо позади него, Нитянь тяжело дышал и кричал, сразу как только заметил Цай Юаня: «Я верну вам 1600 камней духа. Кроме того, я дам вам еще 2000 духовных камней, если вы сможете помочь мне сразиться с Хухань. Это может быть ловушка, милорд». Ван Чжо предупредил Цай Юаня из-за спины. Он все еще подозревал Нитяня в связях с Темной Луной. Он считал, что Нитянь и Хухань могли просто устроить все это шоу, чтобы снова приблизиться к Цай Юаню. В конце концов, Нитянь и Хухань уже успели разойтись с Цай Юанем. Тот факт, что они поссорились за такое короткое время и стали друг другу злейшими врагами, настораживал Ван Чжо. Услышав предположение Ван Чжо, Цай Юань ничего не ответил. Вместо этого он вынул перчатки из своего кольца и надел их. Затем он достал две таблетки и проглотил их, глядя Нитяню в глаза. «Фью». Хухань наконец-то догнала Нитяня и остановилась в 10 метрах от него. Со спокойным лицом Хухань нежно улыбнулся Цай Юаню и сказала: «Лорд Цай, еще недавно ты сражался с бандитами. Кажется, ты еще не восстановил свои силы. Я знаю, ты необычный человек, но ты всего лишь на поздней небесной стадии. Ты рискнешь жизнью ради этого парня? В конце концов, он тебе не родственник и даже не друг». Цай Юань нахмурился и не ответил. Он повернулся к Нитяню и спросил: «Что случилось?» Нитянь с горечью улыбнулся и объяснил: «Эта женщина хотела захватить меня. Я действительно не знал ее до тех пор, пока мы не добрались до горного хребта иллюзии пустоты. Лие, мой близкий друг, она узнала, что я иду к хребту иллюзий пустоты и умолял Лие разрешить ей пойти со мной. Для предостережения от подобных этой ситуаций, Лие дал ей таблетку сердцедробления. Он приказал ей присматривать за мной и защищать меня, пока мы здесь. В противном случае она не получила бы противоядие по возвращению в раздробленный город. Я думал, что это обеспечит безопасность, но я с самого начала не ожидал нападения с ее стороны. «Ты близкий друг Лие?» – спросил Цай Юань. «Да», – ответил Нитянь. «Он позволил мне телепортироваться на горный хребет иллюзии пустоты через небольшой портал Мисс Пэй. Он услышал разговор Цай Юаня и Ван Чжо через свое небесное око и предположил, что Цай Юань был довольно близок с Пэй Цици. Поэтому он намеренно упомянул портал, чтобы у него показать связь не только с Лие, но и с Пэй Цици. Как и ожидалось, узнав, что Нитянь отправился сюда из раздробленного города через портал Пэй Цици, Цай Юань решил помочь Нитянь. Цай Юань знал, что Пэй Цици создала свой собственный на горном хребте, но она никогда не позволяла другим людям использовать его. Тот факт, что Нитянь воспользовался порталом, означал доверие со стороны Пэй Цици и Лие к Нитяню. Цай Юань сжал кулак, его странные перчатки стали похожи на открытые челюсти зверя. «Хухань, я предлагаю тебе уйти, отступить». Он подошел к Нитяню и встал рядом с ним. Вглядевшись в глаза Хухань, он приготовился к тому, что произойдет дальше. Ван Чжо также призвал свое длинное черное копье и наставил его на Хухань, излучая сильную ауру жестокости. Хухань вздохнула и сказала: «Зачем тебе все это, лорд Цай? Не сотрясай зря воздух», — крикнул Цай Юань. «Либо ты бьешься с нами тремя до самого последнего вздоха, либо уходишь отсюда, а я в свою очередь забываю увиденное». После этих слов Хухань действительно засомневалась. Она слышала о ярости Цай Юаня задолго до переезда в раздробленный город. Он успел убить сотни воинов Дикого Пламени и Темной Луны. В ее глазах Цай Юань определенно должен был стать лидером Кровавых Черепов. Это был лишь вопрос времени. Хотя Цай Юань находился на поздней небесной стадии, разрыв между их сильными сторонами не был непреодолимым. Судя по слухам, у Цай Юаня были неземные духовные инструменты. В то время, пока она сомневалась, Чжао Фэн, которому Цай Юань приказал оставаться на месте, также появился вдалеке на горизонте и прокричал: «Мой лорд, наши подкрепления в пути, я только что с ними связался». Услышав эти слова, Хухань засомневалась еще сильнее. Она пристально посмотрела на Нитяня и вздохнула: «У меня не было другого выбора. Надеюсь, вы поймете. Темная луна удерживает в плену моего брата, их лидер, Ма Цзю, лично упрятал его в тюрьму. Если бы я отказалась работать на них, то они бы убили моего брата». С этими словами она немного поклонилась Нитян, чтобы выразить свои извинения, а затем повернулась и ушла. Как только Хухань ушла, Нитянь упал на землю и вынул 1600 духовых камней из своего браслета. Когда он собирался достать еще 2000, Цай Юань остановил его, сказав: «Больше нет необходимости». Он убрал 1600 духовных камней и сказал: «Ты помог мне, а я тебе, мы в расчете». Как только Нитянь собирался что-то сказать, Цай Юань покачал головой и сказал: «Где портал Пэй Цици?» Нитянь нахмурилась. Цай Юань увидел колебания в его глазах и добавил: «Хухань предала тебя, так что очень вероятно, что она также предала Лие и Пэй Цици, раскрыв расположение портала телепортации Ма Цзю. Портал очень дорого стоит, даже самый маленький и самый простой из них стоит 100 000 духовных камней. Ма Цзю никогда не упустит такую возможность. Если мои предположения верны, то они, вероятно, уже там». Услышав эти слова, Нитянь без колебаний достал карту Лие и показал отмеченное на ней место Цай Юаню. «Это прямо здесь». Он с первого взгляда сообразил путь. Затем он повернулся к Ван Чжо и сказал: «Бери Чжао Фэна и возвращайся на базу. Дожидайтесь меня там. Мы не можем позволить Темной Луне захватить портал Пэй Цици. Я постараюсь остановить их». Ван Чжо изменился в Люе. «Милорд, ты хочешь пойти туда сам?» Цай Юань улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, я не стану подвергать себя серьезной опасности. В конце концов, я знаю, что скоро туда прибудет Ма Цзю. Я буду скрываться рядом с порталом и буду оставаться на расстоянии от воинов Темной Луны». «Но...» Ван Чжо все еще беспокоился. «Никаких «но». Это приказ», — сурово сказал Цай Юань. Ван Чжо внимательно посмотрел на него, а затем вздохнул и сказал: «Хорошо». Он хорошо знал характер Цай Юаня, и что Цай Юань всегда любил Пэй Цици. Цай Юань тренировался на хребте иллюзий пустоты только ради нее, чтобы стать достойным. Пока это было связано с ней, Цай Юань всегда проявлял большой интерес и энтузиазм, в отличие от его обычного холодного отношения к вещам. «Берегите себя, мой лорд!» С этими словами Ван Чжо обернулся и бросился к Чжао Фэню. Он потащил воина назад, и они вместе неохотно побрелись на базу. «Ты в порядке, Хуатянь?» – спросил Цай Юань. Нитянь кивнул и ответил. «Я в порядке. Замечательно!» – кивнул Цай Юань. «Я думаю, что эта область относительно безопасна. Я предлагаю тебе остаться здесь и дождаться, когда мои братья вернутся с подкреплением. Они обязательно пройдут это место, поэтому ты сможешь присоединиться к ним позже. Это будет самый безопасный выбор для вас». «Хорошо», – кивнул Нитянь и раздавил звуковой камень, который дала ему Хухань. «Так и поступим», – благородным тоном сказал Цай Юань, а затем он повернулся и ушел. Как только он ушел, Нитянь сел и принял позу лотоса. Он надел зеленый браслет из нефрита, который дал ему Лие, чтобы удерживать загрязненную духовную ци неба и земли. За время предыдущего сражения он истощил почти все силы, поэтому теперь его магнитное поле ослабло почти полностью. Он сделал глубокий вдох и достал из своего браслета владения духовный нефрит. Без лишних колебаний он начал поглощать из него энергию. Духовная энергия, которая была в 10 раз богаче, чем содержащаяся в духовном камне, выливалась из нефрита и безумно сливалась с его духовным морем. В то же время три вихря духовной силы в его духовном море слегка ускорились. Без промедления он вынул еще один и начал направлять его энергию в свое духовное море. По мере того, как его духовное море наполнялось безумно быстро поднимающейся духовной энергией, новый вихрь постепенно становился все больше и больше. По словам его учителя, с каждым прорывом в его духовном море возникает хотя бы один новый вихрь духовной энергии, поэтому на позднем этапе Великого Неба у него будет 9 вихрей духовной энергии. Каждый раз, когда в его духовное море добавлялся новый вихрь энергии, его духовное море расширялось. Каждый новый вихрь энергии позволял бы перерабатывать духовную энергию в разы быстрее. Во время битвы с Хухань ему удалось совершить прорыв духовной силы, в его духовном море появился еще один вихрь. Поэтому он сосредоточился на том, чтобы поскорее напитать его энергией. Именно для такого случая Хуаму дал ему 3 камня духовного нефрита. Фьют, фьют. После второго куска нефрита новый, четвертый вихрь продолжал расширяться. Бух. Спустя секунды второй кусок нефрита исчерпал себя и рассыпался. Без малейшего колебания Нитянь взял 3-й кусок нефрита из своего браслета и начал поглощать обильное количество энергии. Таким образом он поглотил 7 камней духовного нефрита. Только когда он истощил 7 камней нефрита, он почувствовал, что новый вихрь духовной энергии окончательно сформировался. 7 кусков духовного нефрита. Нитянь был в шоке. Он понял, что если бы он не получил кусков нефрита из Янлина, то он не смог бы закончить процесс перехода так гладко и плавно. Хуаму ожидал, что Нитяню понадобится огромная духовная энергия, чтобы закончить процесс перехода к небесной стадии. Однако заклинателям стадии раннего неба обычно хватало 2 камней духовного нефрита. Он дал Нитяню 3-й, рассчитывая, что из-за его необычного телосложения ему может потребоваться больше энергии. Он никогда не думал, что Нитянь так сильно отличается от обычных воинов ци. Ему потребовалось 7 камней духовного нефрита, чтобы создать и расширить свой 4-й вихрь до размера 3 других. После того, как вихрь был сформирован, его переход к небесной стадии был полностью завершен. Вместо того, чтобы остановиться, он вытащил свой последний оставшийся камень духовного нефрита и использовал его энергию, чтобы расширить размер своего переполненного духовного моря. Прошел неизвестный период времени. К тому времени, когда 8-й кусок нефрита был поглощен, Нитянь очнулся от своего культивирования и поднялся на ноги. Наконец, небесная стадия. Затем он откинул голову и издал громовой рев, похожий на рев тигра или дракона. Глава 255. Властелин всех миров. Глава 255. После поглощения всех 8 камней духовного нефрита Нитянь окончательно закончил свою трансцендентность. На данный момент 4 вихря духовной энергии быстро вращались внутри духовного моря Нитяня. Более того, его духовное море расширилось и продолжало наполняться духовной энергией. Мало того, что его духовное море расширилось, так 3 его вихря огненной, природной и звездной стихии также увеличились, по крайней мере в 3 раза. Именно тогда он понял, что прорыв на новый этап может привести к значительным изменениям в его духовном море. Совершенствование его духовного источника помогало усилить 3 вихря стихии. Фить, фить. Из нитеня начали вылетать струи огня, словно огненные змеи. Он прищурился и полностью посвятил себя изучению внутреннего состояния духовной сферы. Он начал осматривать вихри огненной, природной и звездной энергии. Через некоторое время он открыл глаза и проснулся от изучения и культивирования. За это время он понял, что энергия в вихрях начала вырабатываться в разы быстрее. Раньше ему пришлось бы потратить несколько секунд, чтобы сотворить заклинание огненного духа и создать огненных змей. Однако теперь ему необходимо всего секунда на то, чтобы сформировать и выстрелить огненным потоком из своего пальца. А что насчет хаотического магнитного поля? С этой мыслью он сразу же сложил ладони в знак печати и мгновенно сформировал поле. В мгновение ока вокруг него образовалось хаотическое магнитное поле радиусом в метр. Раньше ему потребовалось бы гораздо больше времени на это. Ему приходилось тратить время на печать, на сбор многих типов энергии воедино. Сейчас ему понадобилось всего 3 секунды, чтобы сформировать его. Мало того, что ему потребовалось меньше времени, чтобы сформировать магнитное поле, но ему также потребовалось в несколько раз меньше времени для его расширения. 10 секунд. Ему удалось расширить магнитное поле до 10 метров всего за 10 секунд. Между тем, он осмотрел себя и обнаружил, что он только потреблял менее 1/10 энергии в своем духовном море. Казалось, что усиление вихрей способствовало усилению его магнитного поля. В то же время значительный рост его духовного моря позволил ему удерживать там больше энергии и, таким образом, для создания и поддержания магнитного поля хватало всего 1/10 энергии. Попробуем что-нибудь еще. Нитянь глубоко вздохнул и сжал кулак, когда в его сердце вспыхнуло пламя гнева. Когда его сердце было наполнено жгучей яростью, различные типы энергии вырвались из его духовного моря прямо в его кулак вместе со своей псионной и физической силой. Раньше он не мог контролировать этот процесс. Как только он использовал технику, он истощал все свои силы. Однако на этот раз все было иначе. К его удивлению, он смог контролировать все виды энергии. Он только что призвал четверть своей духовной силы и добавил лишь небольшое количество энергии пламени, энергии звезд, дерева и плоти, чтобы скостовать яростный удар. Бум! Как только он ударил кулаком в твердый камень впереди него, он взорвался, разбрасывая части камня в разные стороны. Повторное использование данного заклинания не вызвало у него истощения, он даже не чувствовал себя уставшим. Вместо этого он был еще более энергичен и пребывал в отличном настроении. Можно было смело сказать, что этот яростный удар также был в разы сильнее предыдущего. После подъема к новой стадии все по-другому. Пробормотал Нитянь, поскольку теперь он достаточно точно управлять техникой использования этого заклинания, он мог спокойно использовать его, не опасаясь длительных истощений. Теперь он мог выбирать между нанесением критического урона одним ударом, или нанесением 4 ударов на четверть от количества энергии. Он должен был бы проверить эффективность этих 2 методов в будущих битвах с другими воинами ЦИ. Его очень впечатлили все эти изменения. Он решил продолжить изучать новые способности, поэтому он продолжил заклинание огненного духа. Спустя какое-то время он заметил, что он истощил почти всю свою энергию и остановился. Он начал поглощать духовные материалы определенных стихий. Затем он понял, что после перехода на небесную стадию он начал поглощать энергию из духовных материалов в разы быстрее. Всего за 2 часа он истощил 10 духовных камней, 6 огненных камней и 5 природных камней. После перехода на небесную стадию мое духовное море расширилось, скорость вращения и размер вихря в моем духовном море увеличились. Потребление, поглощение и конденсация моей духовной силы также сильно отличаются от предыдущих. Но как только мое духовное море истощится, то мне понадобится в 10 раз больше камней, чем прежде. И это только небесная стадия. Порыв мыслей вошел в сознание Нитяня, он поглощал энергию из духовных материалов. Наконец он понял, почему по-настоящему могущественные воины поглощают духовные нефриты и кристаллы, но не духовные камни. Как правило, воины ЦИ на мировом уровне, продвинутом или на уровне душ будут использовать как минимум духовный нефрит, потому что энергия духовных камней для них слишком мала. Духовные моря самых сильных воинов ЦИ в домене пустоты, домене святости и домене Бога были такими же огромными, как океаны. Духовная сила, которую они потребляли в каждой битве, была ужасно огромной, поскольку, согласно легендам, у них была способность перемещать горы и моря и перестраивать миры простым движением пальцев, они могли восстановить энергию, только поглощая духовные кристаллы. Нитянь испытывал смешанные эмоции. Культивирование – это бесконечный путь. По сравнению с другими я всего лишь новичок. До перехода на новую стадию он только и думал о постоянном совершенствовании. Вот почему он не пытался напроситься пойти с Цай Юанем защищать портал Пейцицы. Он знал, что находясь на стадии Малого Неба у него не было сил противостоять воинам Темной Луны, которые годами бродили по горному хребту иллюзий пустоты и постоянно совершенствовались. Однако теперь он набрался смелости. Теперь он был уверен, что он сможет справиться с опасностями гор, пока не встретит мастеров стадии Великого Неба. Он считал, что если он и не сможет одолеть Хухань в следующий раз, то по крайней мере он может от нее убежать. Поэтому он пренебрег предупреждением Цай Юаня и направился к порталу Пейцицы, хотя знал, что было бы безопаснее ждать подкрепления от черепов крови. Он призвал небесных наблюдателей и отправился в пустошь, где не было ни людей, ни животных. Именно тогда он заметил, что его душа не претерпела каких-либо видимых изменений от перехода на небесную стадию. Кажется, что небесная стадия в основном связана с расширением и обогащением духовного моря, усилением взаимодействия различных типов энергии, поскольку в моей душе нет серьезных изменений. Для изучения средней части древнего звездного заклинания мне необходима сила души. Нужно каким-то образом развивать ее. Но как я смогу это сделать? ХМ, судя по всему, надо внимательно, шаг за шагом изучать все заклинания первой части, а уж потом я смогу приступить ко второй. Потеряв ход мысли, Нитянь все дальше и дальше уходил из безопасной зоны, которую Лие специально выделил для него. Он подошел к горной долине с несколькими ручьями, хотя до этого он наблюдал лишь разломы и загрязненную ци. Это было, когда один из его небесных глаз обнаружил, что двое мужчин разговаривают. Я только слышал, что Ма Цзю из Темной Луны и его люди окружили Пейцицы из раздробленного города и Цай Юаня из черепов крови где-то на хребте. Да, я знаю. Несколько братьев вернулись из этого района и сказали, что видели Ма Цзю и его людей, преследующих Пейцицы. Я просто не знаю, как так получилось. Что бы это ни было, это не наше дело. Мы просто проходим мимо, поэтому я не думаю, что у них будет время вспомнить нас. Так или иначе, давайте убираться отсюда как можно быстрее, чтобы нас не втянули в битву и не убили. Глава 256. Властелин всех миров. Глава 256. Нитянь услышал разговор двух мужчин через один из своих небесных наблюдателей. Они шли так, как будто боялись, что они столкнутся с Ма Цзю и его подчиненными. Какое совпадение. Это они не. Тянь вспомнил, что это были люди, которых он встретил за пределами своей комнаты для культивирования в штаб-квартире кровавых черепов несколько дней назад. Тогда они вошли в заведение и заплатили за комнату культивирования, в то время как Нитянь столкнулся с Цай Юэ и Ши Цином после выхода из своей комнаты культивирования. Два воина ранней небесной стадии осматривали Нитяня со странным взглядом в глазах, словно они приготовили какие-то злые планы. Нитянь не сильно удивился их появлению в этом месте. Он очень внимательно слушал их разговор. Темная луна окружила Пейцицы. Цай Юань раскрыл свое местоположение и был атакован. Нитянь нахмурился и ускорился. Спустя несколько мгновений он появился перед ними, блокируя их путь. Откуда вы знаете, что Ма Цзю из Темной Луны напал на Пейцицы? Где их видели в последний раз? Также, как Цай Юаня тоже атаковали. Нитянь быстро протараторил им сразу все вопросы. «Это ты?» Глаза обоих мужчин загорелись, когда они обнаружили, что молодой человек, вышедший из ниоткуда, был на самом деле богатым парнем, которого они видели в штаб-квартире кровавого черепа. Они переглянулись и закатилось звонким смехом. Они отреагировали так, словно они только что сорвали куш в лотерее. Они прекрасно запомнили Нитяня. По правде говоря, братья Цушань и Цуши смотрели на Нитяня таким же взглядом, и теперь их трупы гнили где-то в горах после того, как Нитянь с легкостью убил их. Вечно кто-то ищет неприятности на свою голову. Покачал головой и улыбнулся Нитянь, а затем направил на них заклинание испорченной ци. Богатая примесями и нечистотами духовная ци безумно быстро собиралась в его руке. Только через несколько секунд в его ладони образовался серый тусклый шар духовной энергии. Он обнаружил, что шар сформировался быстрее, чем это было в тот момент, когда он помогал Цай Юаню. Переход на небесную стадию действительно усилил большинство его боевых умений. Из-за улучшения его духовного моря, энергия ци начала передаваться в разы быстрее. Первоначально ему приходилось тратить много времени на формирование сферы, Именно это он считал большим недостатком загдинания. Однако, поскольку процесс был значительно ускорен, он счел, что этот недостаток был в значительной степени компенсирован. Внутри сферы все также собиралось большое количество разнообразных типов энергии, которые взаимодействовали друг с другом в ограниченном пространстве. Даже Нитянь, создатель сферы, не мог найти способ успокоить бушующую энергию. У него было ощущение, что если он не выпустит энергетический шар через несколько секунд, то он просто взорвется в его ладони. Полетел. С этой мыслью Нитянь выстрелил энергетическим шаром в одного из воинов. Мужчина все еще улыбался, он сказал: «Нам очень повезло, что мы отгрохали такой жирный кусок добычи здесь, на хребте иллюзий пустоты. Интересно, как он вообще осмелился заявиться сюда в одиночку». Бах! Серый шар духовной энергии взорвался, не долетев 5 метров до цели. Как и в прошлый раз, небо заполонили многочисленные капли разных цветов. Серого, черного, фиолетового, зеленого. Когда густые примеси вошли в контакт с защитным световым щитом воина Ци, он разрушился. В следующий момент разноцветные огни покрыли все его тело, и в результате он сжался и рухнул на землю. Кровь вытекала из его иссохшего тела и окрашивала каменную землю в красный. Внезапная смерть человека сильно потрясла его напарника. Некоторое время мужчина молчал, а затем сказал: «Ты уже на небесной стадии?» Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Нитянь спросил: «Может быть, лучше вы ответите на наш предыдущий вопрос?» Человек сказал с жестким выражением на лице: «Ты думаешь, что сможешь избежать смерти, даже если ты достиг небесной стадии? За все время еще никто не избегал смерти от наших рук. Ты убил одного из нас, но это тебе не поможет». С этими словами мужчина обернулся и убежал. Судя по всему, где-то рядом его ожидало подкрепление. «Это так утомительно. Почему вы не можете просто послушать?» Брови Нитяня нахмурились. Фью. Несмотря на то, что они были на раннем этапе небесной стадии, Нитянь все равно двигался быстрее, поскольку в этом ему помогало развитое телосложение. Он догнал этого человека всего за 10 секунд. Поскольку для создания сфер с нечистотами требуется время и относительно спокойное состояние, Нитянь решил отказаться от этой идеи. Нитянь совместил все типы энергии в своем теле и добавил немного чистой эссенции гнева. При ударе он собирался использовать 1/5 часть энергии. Бах! Он набросился на человека сзади. При ударе светлый энергетический щит человека раскололся вместе с его телом. Человек, который так сильно пытался спасти свою жизнь, был просто разорван одним ударом Нитяня. Нитянь остановился сразу же после убийства этого человека. «Ничего себе, я действительно могу убить бегущего человека, используя только 1/5 своей энергии». Нитянь широко улыбнулся, затем пошел подбирать браслеты оппонентов. Даже не проверив, что внутри, он снова использовал Пэйцы Ци Цай Юань. 7 небесных наблюдателей постепенно двигались в небе. Вскоре они встретили воинов Ци в одежде темной луны. Двое воинов нагнулись, они раскладывали духовные камни на земле для создания какого-то заклинания. Затем небесные наблюдатели заметили еще больше воинов темной луны. Несколько мгновений спустя один из его небесных наблюдателей заметил бегущих по полю Пэйцы Ци Цай Юаня. Многочисленные пространственные разломы блуждали и переплетались друг с другом над их головами, сверкая ярким светом. Пэйцы Ци Цай Юань постоянно двигались и сражались с 3 воинами Ци. Среди них человек самым сильным был, безусловно, Мацзю. Мацзю прокричал своим воинам, и те начали окружать Пэйцы Ци Цай Юаня. Небесные наблюдатели продолжали парить в воздухе, показывая Нитянь область радиусом километр. Нитянь начал быстро улавливать всю поступающую информацию о битве. Он видел, что 3 члена темной луны, включая Мацзю, преследовали Пэйцы Ци Цай Юаня. А они в свою очередь старались двигаться аккуратно и сохранять при этом силы. Несмотря на то, что 3 из них находились на стадии Великого Неба, пространственные разломы, которые скользили выше и вокруг Пэйцы Ци, мешали им нормально приблизиться. Будучи мастером пространственной магии, Пэйцы Ци постоянно меняла свое положение между многочисленными пространственными разломами, но она ни разу не покидала эту область. В конце концов, она и Цай Юань были на позднем этапе небесной стадии. Как только бы они потеряли защиту пространственных разломов, у них не было бы ни единого шанса против Мацзю и его людей. Более 20 воинов Ци небесной стадии из фракции Темной Луны были разбросаны по периметру горной долины. Несмотря на то, что они не были достаточно сильны, чтобы убить Цай Юаня и Пэйцы Ци, Они смогли заблокировать их пути отступления. Их целью было истощение двух воинов. Нитянь на мгновение задумался о том, как ему правильно поступить. Долина была довольно обширной, а также здесь была блокада, созданная фракцией Темной Луны. Пока он действовал осторожно, он мог оставаться незамеченным, а это позволило бы ему убивать воинов по одному. Спустя пару секунд он нашел подходящую цель и начал приближаться. Воины ранней небесной стадии сидели на корточках, создавая простую заклинание с помощью духовных камней различных стихий. Они намеревались использовать заклинание для создания стен, так что Пэйцы и Цай Юань не смогли бы так легко прорвать такую блокаду. Фьють! Нитянь внезапно выскочил из-за огромной скалы. Хаотическое магнитное поле сразу окутало человека, заставив его потерять контроль над своими конечностями. Хрусть! Как только воин собирался крикнуть и позвать на помощь, Нитянь сразу же свернул ему шею. Нитянь наклонился и убрал духовные камни, которые человек использовал для создания заклинания. Словно незримый дух, Нитянь быстро перемещался по полю боя. Он использовал небесных наблюдателей, чтобы следить за воинами раннего этапа небесной стадии и сам прятался за камнями и скалами. Как только выпадал подходящий момент, Нитянь подходил и убивал воинов. В то время как Ма Цзю и двое его лучших воинов преследовали Пэйцы и Цай Юаня, Нитянь уже успел убить 9 воинов раннего этапа небесной стадии. Убив их без особых проблем, Нитянь решил переключиться на воинов среднего этапа небесной стадии. Глава 257. Властелин всех миров. Глава 257. Убийства прошли гладко. Нитяню удалось убить каждого воина Ци на своем уровне культивирования, при этом убийства были совершены одним ударом. Обычно, равные по силе друг другу воины встречают серьезное сопротивление со стороны их оппонента. Однако у него были преимущества, которыми не владели большинство равных ему по силе воинов. Благодаря его небесным наблюдателям он мог наблюдать за каждым движением своей цели и мог таким образом рассчитать идеальный маршрут, чтобы не быть обнаруженным по мере приближения. Каждый раз он ударял истине. Его жертва даже не успевала понять, откуда был совершен удар. Его хаотическое магнитное поле могло заставить потерять контроль над телом даже воинов Великого Неба, не говоря уже о воинах раннего этапа небесной стадии. Затем, когда они были в панике и только собирались закричать, Нитянь сразу же моментально убивал их. Блокада была очень малочисленной, поэтому все внимание было сосредоточено на Цай Юане и Пейцице. Из-за этого отряд не замечал потери бойца. Средний этап небесной стадии. Нитянь зафиксировал еще одного члена Темной Луны. Фью. Нитянь выскочил из-за скалы с двумя энергетическими сферами в руках, которые были готовы взорваться в любой подходящий момент. «Кто здесь?» — попытался спросить воин, поскольку он заметил только лишь слегка мелькнувшую фигуру. Бах, бах. Прежде чем он успел закричать, сферы с нечистотами разорвались прямо перед ним. Все концентрированные нечистоты из шара взорвались и окатили мужчину с ног до головы. Сразу же после этого Нитянь разогнался и выпустил несколько огненных стрел прямо из пальцев. Пах, пах, пах. Один за другим они проникали в грудь мужчины, а выходили уже из его рта. Затем хаотическое магнитное поле Нитяня окутало человека, в результате чего и без того тяжело раненый человек издал приглушенный стон и закашлял кровью. В этот самый момент Нитянь сделал еще один шаг вперед и сжал руку вокруг шеи. Хрусть. После того, как он щелкнул шеей человека, Нитянь искусно снял браслет владения и убрал камень, а затем беззвучно проскочил к своей следующей цели. Тем временем внутри долины Пейцицы вела Цай Юаня. Они быстро пробивались сквозь небольшие промежутки между пространственными трещинами. Один неправильный шаг, их разорвет на части. Ма Цзю и два других эксперта стадии Великого Неба из фракции Темной Луны преследовали их, сохраняя безопасное расстояние между ними и пространственными разломами. Всякий раз, когда им выпадала возможность, они атаковали их с помощью мощных заклинаний. Пейцы и Цай Юань могли избегать атак, только используя резкие скачки и быстрые переходы между разломов. После того, как им удалось избежать разряда молнии, Ма Цзю побежал преследовать их, но они вновь скрылись за разломами. Затем Цай Юань сказал: «Цыцы, нам просто нужно продержаться немного дольше. Чжао Фэн и Ван Чжо идут с крупными подкреплениями. Им потребуется не больше 2 дней, чтобы добраться сюда». «Хорошо», — не задумываясь, ответила Пэйцыцы. «Ивжже». Прямо в Пэйцыцы устремилась куча серебряных игл. Ее лицо не выразило ни малейшей толики волнения, а ее тело начало источать мощнейшие пространственные колебания. Внезапно появился тонкий щит воды и остановил серебряные иглы. Без промедления она повела Цай Юаня в другое место, где вновь заскользили разломы, им вновь удалось спастись от смерти. Хотя на лице Пэй Цыцы не было страха или паники, она на самом деле очень устала. В течение 10 дней Ма Цзю и его люди преследовали ее в горной долине и использовали все свои приемы и заклинания, чтобы изловить ее. С каждой минутой она поглощала свою психическую и духовную силу, так что она не отдыхала совсем. Всякий раз, когда она хотела остановиться и восстановить силы, Ма Цзю и его люди настигали их и продолжали атаковать. В тот момент она уже знала, что не сможет продержаться еще 2 дня. Ее тело просто не выдержит таких нагрузок, хотя она всем сердцем и душой хотела продержаться. Если ход битвы не будет переломлен в их пользу, то она просто истощится до конца этого дня. К тому времени она бы больше не смогла предсказать движение пространственных разломов, а тем более умело перемещаться между них. Если бы это случилось, то им было бы куда более опасно находиться рядом с разломами, чем с Ма Цзю и его людьми. Они будут вынуждены выйти и сразиться с Ма Цзю и его людьми. А это, в свою очередь, прыжок в пасть тигра. Она знала, что именно этого и ждет Ма Цзю. Ах, Пэй Цыцы вновь увидела выход из долины. Она не могла не вздохнуть при одном его виде. За эти последние дни она предприняла несколько попыток приблизиться к выходу. Тем не менее она понимала, что выход хорошо охранялся воинами темной луны. Даже если бы она и Цай Юань каким-то образом добрались до выхода, они не смогли бы убить их и быстро разбить блокаду, поскольку их бы догнал Ма Цзю и его сильнейшие воины. И это при том, что у воинов на входе наверняка были ловушки и мощные печати. Причина, по которой она должна была бежать, заключалась в том, что за выходом находились тысячи активных разломов. Учитывая ее исключительное мастерство в пространственной магии, она могла бы с легкостью уничтожить воинов темной луны. В конце концов, хотя у Ма Цзю и его людей были более высокие уровни культивирования, они не были знакомы с пространственной магией. Было бы почти невозможно следовать за Пэй Цыцы и Цай Юанем через такую опасную зону. Выход из долины означал выход из клетки на свободу. Но в этот момент Пэй Цыцы покачала и прекратила мечтать и продолжила побег от Ма Цзю. В то же время, Нитянь осознал положение дел после убийства еще одного эксперта среднего этапа небесной стадии у входа в долину. На данный момент Нитянь убил уже 9 воинов раннего этапа небесной стадии и 3 воинов среднего этапа небесной стадии. Несмотря на то, что его духовное море могло обладать гораздо большей духовной энергией, сейчас он остался всего лишь с 20% энергии. Изначально Нитянь не думал, что ему удастся убить 3 воинов среднего этапа небесной стадии, поскольку он точно знал, что он слабее их. К счастью, его небесные наблюдатели позволили ему получить серьезное тактическое преимущество. Он смог обнаружить и исследовать врагов раньше, чем это смогли сделать они. Поэтому Пэй Цыцы все же могла попробовать прорваться к выходу и убежать от Ма Цзю. К сожалению, они находились слишком далеко друг от друга, поэтому они не могли поделиться важной информацией. Пэй Цыцы все еще остерегалась идти через выход, поскольку велики были шансы попасть в ловушку и погибнуть. «Я должен сообщить им». Нитянь точно знал, что нужно делать, теперь он обдумывал пути разрешения проблемы. В одиночку идти к ним напролом – не вариант. В конце концов, как только он бы сделал это, он бы подставил себя под удар слишком могущественных экспертов темной луны. Единственный способ спасти Пэй Цыцы и Цай Юаня, не подвергая себя опасности, означал найти возможность сообщить им важную информацию. «Как я могу это сделать?» Подумав несколько секунд, Нитянь вспомнил о небесном наблюдателе. «Будем надеяться, что это сработает». Он затаил дыхание, тщательно манипулируя невидимым небесным глазом, чтобы пролететь сквозь промежутки между многочисленными пространственными трещинами, прежде чем наконец остановился прямо над головой Пэй Цыцы. Он сконцентрировал свою псионную энергию и послал мысль к небесному глазу, надеясь, что он сможет передать послание Пэй Цыцы. Пэй Цыцы, Пэй Цыцы, Пэй Цыцы. Один за другим звуки распространялись из небесного глаза. Нитянью лишь оставалось надеяться, что она их получит. В районе, где находилась Пэй Цыцы. Подобно тому, как Пэй Цыцы становился обеспокоенным тяжелой ситуацией, из глубины сердца раздался голос, называя ее имя. Однако, когда она успокоилась и сосредоточилась на прослушивании, она ничего не слышала. Именно тогда она поняла, что это не уши, это было ее сердце. Это озадачило Пейцици, и она решила осмотреть окружающую территорию. Тогда-то она и заметила, что к ней направляется странный сгусток псионной энергии. Это ее заинтриговало, она решила поближе исследовать его. Когда ее психическое сознание проникло в небесный глаз и вступало в контакт со светом душевной энергии Нитяня, которая возникла из разделенных звезд в его душе, дрожь пробежала по коже Пейцици и Нитянь. Казалось, что в тот момент между их душами установилась глубокая и таинственная связь. Глава 258. Властелин всех миров. Глава 258. Странное чувство поразило Нитяня сразу, как только энергия Пейцици настигла его небесное око. В эту самую секунду многочисленные эмоции, в том числе беспокойство, нетерпение и разочарование, вырвались из психического сознания Пейцици и сознания Нитяня. Нитянь сразу же смог видеть разум Пейцици. Эта беспрецедентная способность сильно поразила Нитяня. С другой стороны, Пейцици была поражена чувством, что кто-то заглядывает в ее сознание и видит все чувства, которые она испытывает. Странное чувство заставило ее испугаться. Это даже заставило ее волосы встать дыбом. Ей казалось, что она полностью подвержена этому сгустку псионной энергии. Она боялась, что ей не удастся спрятать чувств и эмоций. Тем не менее, она каким-то образом ощущала, что этот сгусток энергии не враждебен. После того связь между их умами была установлена, Нитянь начал внимательно ожидать ответа Пейцици. Однако она ничего не чувствовала. Пейцици, которая также была на небесной стадии, еще не повысила свою психическую энергию до душевной и, таким образом, не смогла провести с ним общение на уровне душ. После непродолжительного периода бесплодного ожидания Нитянь понял, что Пейцици не сможет общаться с ним. Поэтому он послал еще одно сообщение через небесный глаз, который плыл к Пейцици, это Хуатянь. Как только сообщение было передано небесным оком, Нитянь сразу почувствовал сильные колебания в психическом сознании Пейцици. Нитянь почувствовал удивление и смятение в душе Пейцици. Тогда-то Нитянь и понял, что пусть она не могла ответить, но она могла услышать. Это значительно улучшило его настрой. Нитянь подробно объяснил свой план Пейцици через небесный глаз. «Я уже убил воинов темной луны рядом со входом в долину. Также я разобрался с ловушками. Ты и Цай Юань должны эвакуироваться туда как можно скорее. Все, что вам нужно сделать, это использовать несколько пространственных разломов, чтобы остановить Мацзю и приспешников. Тогда мы сможем свободно покинуть долину и войти в зону, где находятся тысячи пространственных разломов. Я встречу вас у входа в долину». Он ясно чувствовал, что Пейцици была сначала потрясена, озадачена и удивлена, а затем она постепенно успокоилась. Более того, поскольку он мог не только воспринимать эмоции Пейцици, но и обнаруживать тонкие изменения выражения ее лица, Нитянь понял, что Пейцици приняла его предложение. Затем Нитянь внимательно управлял своим небесным наблюдателем. В конце концов, большое количество пространственных разломов плавало в воздухе. Было довольно опасно оставлять небесное око в таком месте. Когда его небесный глаз отодвинулся от Пейцици, Нитянь услышал ее решение. «Цай Юань, нам нужно выбираться из блокады». Молодой лорд кровавых черепов выглядел удивленным. «Выбираться? Как? Куда?» Пейцици намекнула ему, бросив взгляд на выход из горной долины. «Это место должно быть тщательно. Охраняется экспертами темной луны. Если мы не успеем разобраться с заставой...» Цай Юань горько улыбнулся. «Это не сработает, Цици. Нам нужно продержаться еще немного. Придет подкрепление. Как только прибудет подкрепление, Мацзю и его жалкие миньоны перестанут быть охотниками, а сами вскоре станут добычей». Пейцици попыталась объяснить. «Но я не смогу держаться еще два дня. На самом деле, если мы продолжим бегать и прятаться, то завтра у меня уже не останется сил. Если дело дойдет до этого, то мы не сможем больше отслеживать направление пространственных разломов. Мы обязательно попадем в ловушку и умрем». Цай Юань не знал, что на это ответить. «Доверьтесь мне», — с уверенностью в голосе сказала Пейцици. Цай Юань кивнула и сказал: «Хорошо, я буду следовать за тобой куда угодно». «Хорошо, всегда держись рядом со мной». Широкая грудь Пейцици приподнялась, она глубоко вздохнула. Затем она вызвала оставшуюся энергию и начала манипуляции с ближайшими разломами. В следующий момент ряд огромных пространственных разломов, которые сияли ярким светом, сбились с их первоначального пути, и ха скорость также заметно ускорилась. Мацзю следил за ними. Он увидел, как пространственные разломы собирались поглотить Цай Юаня и Пейцици, но теперь они резко развернулись и направились в сторону Мацзю и его людей. Они бросились в рассыпную. «Давай!» — крикнула Пэйцзи и ринулась прочь из центра долины, впервые за 10 дней. Цай Юань также ринулся прочь вслед за Пэйцзи. Словно две стрелы, одна синяя, другая черная, они просвистел к выходу. Мацзю злобно сказал: «За ними!» Они наконец вышли. У Пэйцзи должно быть не хватало сил, иначе она не посмела бы выйти из пространственной аномалии. «Пришло время нам пожинать плоды наших трудов, мои братья. Это Пэйцзи и маленький ублюдок Цай Юань. На этот раз им крышка». Лица всех троих приняли зловещую гримасу. Они знали, что темная луна, а также череп крови и дикий огонь награждали за важность убитого члена вражеской фракции. Пэйцзи и Цай Юань были очень важны для раздробленного города. Захват или убийство этих двоих принесло бы им куда большее вознаграждение, чем убийство десятков воинов стадии Великого Неба. Мысль о том, чтобы получить значительное количество духовных камней, полноценные духовные инструменты и драгоценные лекарства, которые помогли бы им подняться на следующую ступень, заставила этих двоих ликовать. Мацзю и его подчиненные затаили дыхание, когда они тщательно пробирались сквозь промежутки между пространственными разломами, которые безостановочно шли на них. «Остановите их!» Мацзю, очевидно, прокричал это людям на заставе у входа. Его голос звучал так громко, что он даже мог добраться до самых отдаленных уголков горной долины, не говоря уже о входе. Скрываясь за огромной скалой, Нитянь крикнул во все легкие: «Так точно! Ха-ха-ха!» Услышав, что кто-то ответил, Мацзю не мог не рассмеяться. Он крикнул вслед Пэйцзи: «Пэйцзи, думаешь ты так умна? Чувство страха заставило тебя неправильное решение. Ты еще слишком молода и не можешь сохранять спокойствие в критические моменты. Я намеренно побуждал тебя к этому побегу. Неужели ты действительно думаешь, что я не буду разворачивать свою основную силу у входа?» Мацзю усмехнулся. Исходя из его слов, они должны были стать пушечным мясом. Хаэм, Цай Юань мчался к выходу на максимальной скорости, при этом ему удалось узнать голос Нитяня. Им ответил Нитянь: «А это значит, что воины на заставе мертвы». Точно так же Пэйцзи почувствовала облегчение после того, как она услышала голос Нитяня. Расстояние от центра до входа было не таким уж и далеким, поэтому они быстро добрались. Мацзю и его подчиненные также уделяли пристальное внимание выходу, избегая пространственных разломов. Однако, к их удивлению, ожесточенная битва, которую они ожидали, так и не произошла. Не встречая сопротивления, Пэйцзи и Цай Юань спокойно покинули долину. Как только Пэйцзи выбралась из долины, она сразу же заметила Нитяня. Ее яркие глаза засветились, когда она замедлилась и громко сказала: «Пойдем с нами. Ты и Цай Юань оставайтесь рядом со мной. Не отлучайтесь от меня более чем на полметра, иначе вам грозит опасность». Не дожидаясь ответа Нитяня, она снова ускорилась и бросилась вперед. Без колебаний Нитянь последовал за ними. Все еще пытаясь найти выход из пространственных разломов, Мацзи понял, что что-то пошло не так. «Нет, что-то не так!» Мацзю издал громовой рев. «Нашей засады больше нет. Все, за ними. Не позвольте им уйти». Мацзю ускорился и начал резво проходить меж разломов, игнорируя опасность. Он очень не хотел упускать свою добычу. Глава 259. Властелин всех миров. Глава 259. Его левое плечо и правая часть талии коснулись двух скользящих пространственных разломов. У него появились кровавые раны. Мацзю перенес боль и призвал двух своих подчиненных. «Давайте, убираемся отсюда сейчас. Мы не можем позволить им покинуть долину». Эти двое очнулись от своей мечтаний получения прекрасных наград после возвращения в свою штаб-квартиру. После нескольких травм они тоже вырвались из пространственной аномалии. Мацзю закричал: «Идите и поймайте их». Пэйцзи повела Нитяня и Цай Юаня, поскольку все трое вышли к зоне хаотичных разломов. В отличие от центральной части горной долины, это была равнина, которая простиралась далеко за горизонт и была полностью заполнена хаотичными пространственными разломами. Даже Пэйцзи, которая была мастером пространственной магии, с особой осторожностью обращалась с этой пространственной аномалией. Между тем за ними вновь выдвинулись Мацзю и его люди. Несмотря на то, что у каждого из них были сильные желания убивать их глаза, они шли очень медленно. Чем больше они испытывали ненависти, тем медленнее они шли. Бух, бух. Несколько пространственных разломов пронеслись мимо Нитяня. Один из них прошел всего в нескольких сантиметрах от кожи. Время от времени Пэйцзи поглядывала себе за плечо, проверяя, на месте ли не тянет Цай Юань. С каждым шагом Нитяня из его кожаной сумки на поясе раздавался какой-то звук, похожий на хруст. Через некоторое время Цай Юань наконец не смог удержаться и спросил: «Что там? Почему ты держишь это в сумке вместо браслета владения?» Нитянь усмехнулся и сказал: «Я ведь не могу хранить другие духовные инструменты владения в своем собственном». Выражение Цай Юаня вспыхнуло. Он спросил: «Духовные инструменты владения? Вся сумка забита ими?» Нитянь не произнес ни слова, а вместо этого он схватил свою сумку и открыл ее прямо перед Цай Юанем. Бегло взглянув на сумку, Цай Юань обнаружил там более дюжины духовных браслетов. Цай Юань подумал и спросил: «Все они принадлежали членам Темной Луны?» Он вспомнил, что когда они вырвались из долины, то ни одного воина Темной Луны не было на заставе. Это смутило его. Когда он и пейцицы были обнаружены Ма Цзю и другими членами Темной Луны, он услышал, как Ма Цзю приказал своим людям установить блокаду у входа в долину. Однако из-за настойчивости пейцицы он согласился пойти на это, хотя он и подготовился к сильному сопротивлению. Он никак не ожидал увидеть там одного Нитяня. Браслеты владения заставили Цай Юаня понять, почему Нитянь был там один, и почему пейцицы так внезапно решила рискнуть. Большинство из них воины Темной Луны, да, Нитянь ответил довольно простым тоном. В тот момент даже пейцицы взглянула в сторону Нитяня. Пейцицы и Цай Юань были шокированы. Они хорошо знали, что кроме трех членов Темной Луны, которые преследовали их, все остальные были на небесной стадии. Они не могли понять, как Нитяню удалось убить более дюжины экспертов небесной стадии. «Дело в том, что я уже перешел на небесную стадию», — объяснил Нитянь. «Но ты все еще на раннем этапе небесной стадии». Очевидно, ответ Нитяня недостаточно удовлетворил любопытство Цай Юаня. «Даже несмотря на то, что ты сейчас находишься на раннем этапе небесной стадии, я никогда не слышал о человеке, который мог бы убить таких культиваторов на своем уровне или на более высоком уровне, независимо от того, какой метод он использовал». Цай Юань знал, что лишь немногие из тех членов Темной Луны были на раннем этапе небесной стадии. Большое количество браслетов означало, что Нитянь убивал не только воинов раннего этапа небесной стадии, но также и воинов среднего и позднего этапа этой же стадии. Он восхищался столь впечатляющими успехами Нитяня. Пейцици лишь природной добровей взглянула на Нитяня странным взглядом. На самом деле она тоже была шокирована поступку Нитяня. С момента их первой встречи она знала Нитяня как родственника Хуаму, который натворил дело в другом мире. Она посчитала его абсолютной заурядностью, поэтому при первой же возможности оставила его под ответственность Лие. Их недавняя вылазка в горы, когда Нитянь убил Ян Лина в шахте, заставила Пейцици изменить свое мнение по отношению Нитяня. Но она все еще считала его просто физически сильным воином. Из-за низкого уровня духовной силы и ничтожного навыка ковки она все еще придавала ему мало значения. Однако теперь все изменилось. Она не могла не восхищаться тем, что Нитянь убил многочисленных воинов Темной Луны своего уровня силы и выше. В конце концов она участвовала в бесчисленных жестоких битвах с экспертами из Темной Луны и Дикого Огня, и она знала, что каждый из них обладает исключительными навыками. Ни один из них не уступал в силе последователям других сект других измерений. Думая о себе и своей силе, она отмечала, что она могла убивать более сильных соперников, потому что битвы велись на хребте иллюзии пустоты, а также из-за ее владения пространственной магией. Тем не менее, Нитянь, очевидно, ничего не знал о пространственных заклинаниях. Тем не менее, его боевое мастерство было столь же грозным, как у многих пространственных магов. Как она ни пыталась, она никак не могла объяснить успех Нитяня. Цай Юань посмотрел на Нитяня и сказал: «Хуатянь, если хочешь, я могу обменять добычу, которую ты украл у экспертов Темной Луны после того, как мы вернемся в раздробленный город. Могу заверить, что ты в таком случае получишь чуть больше духовных камней, чем получил бы самостоятельно». После короткой остановки Цай Юань слегка улыбнулся и заговорил: «Но это еще не все. Я намерен проследить, чтобы тебя также вознаградила моя фракция, Кровавые Черепа. Убив членов Темной Луны и Дикий Огонь, ты ослабил ряды наших врагов. За это можно и даже нужно вознаграждать. Я могу получить дополнительные награды, убивая членов Темной Луны и Дикого Огня». Нитянь слегка удивился. Цай Юань кивнул. «Темная Луна и Дикий Огонь — Наши единственные враги в измерении разлома пустоты. Смерть их воинов приносит нам преимущество. Такими темпами мы бы смогли полностью уничтожить их. Затем мы присоединим себе пепельный город и заброшенные земли. Все наши усилия были направлены на достижение этой цели. После короткой паузы он продолжил. После того, как мы вернемся в нашу штаб-квартиру, я договорюсь и сделаю тебе медальон личного гостя. С этим медальоном тебя будут считать неофициальным членом кровавых черепов. Тебе не придется принимать приказы от верхушки, но ты будешь получить на 20% больше за убитых вражеских воинов. Кроме этого, тебе будет разрешено принять участие в нашей системе взносов и обменять свои вклады на духовные камни, духовные материалы и духовные инструменты. Пейцица взглянула на Нитиня и сказала простым тоном: «Это довольно щедрое предложение. Став гостем, тебе не придется сражаться вместе с остальными. Им нужно будет попросить твое согласие на участие, но ты будешь вправе отказать. Конечно, если ты согласишься выполнить миссию, то обязательно будешь вознагражден. Очень немногие могут получить эту честь и стать гостем одного из старейшин кровавых черепов. Поэтому Цай Юань, должно быть, восхищается твоей силой и стойкостью. Это также говорит о том, что тебя уважают как достойного воина. Если это так, то большое вам спасибо», — улыбнулся и ответил Нитянь. Цай Юань продолжил и объяснил: «Однако есть серьезные отличия между официальными членами кровавых черепов и гостями старейшин. Например, официальные члены не должны оплачивать свое пребывание в раздробленном городе, а еще они могут свободно использовать наши межпространственные порталы, чтобы в любой момент отправиться на горный хребет иллюзии пустоты или даже в другие измерения.